Горбунчика Петю. Но скоро в класс внесли еще несколько столов, и Петю отсадили. Клёпа чувствовала себя хозяйкой и таскала у Костика без спросу новые тетрадки, резинки, учебники. Костик претерпелся. Но когда она сломала его большой двухцветный карандаш, которому завидовал весь класс, Костик, наверное, посинел, а может, позеленел от злости, так его заколодило. Не помня себя от горя, он обалдело поглядел на Клёпу. Зинка ничего не поняла и даже хихикнула. Тогда его затрясло, как в лихорадке. Вырвалось слово, которое до этого вовсе не сидело в голове. И он завопил изо всех сил: «Каланча!» После этого дружба, конечно, сразу закатилась и вскоре перешла во вражду. Дошло до драки. И весь класс видел, как Зинка, безо всяких правил, била его галошей по голове, а Костик так и не сумел пролезть сквозь ее длинные руки. Не будь той ссоры, не пришла бы неслыханная удача, которая целый месяц занимала мысли Костика. У него началась жизнь, какой не было ни у кого другого. В классе появилась новенькая. Костик помнил, что красавицей она оказалась потом. А сперва села рядом невзрачная, как все новички. Прямая спинка, желтые косички цвета спелой соломы, а глаза черные, такие же бровки, будто накрашенные. Привел новенькую отец, военный. Мальчишки благоговели перед военными. Учителя тоже. Уж как они рассыпались в похвалах, а будто не тоненькая маленькая девочка пришла учиться, а сам гигант — отец с розовым крепким лицом и пшеничными усами. Директор суетился и норовил забежать вперед. Рассказывал историю здешних мест, доходя до Кондрата Булавина. Он был говорлив, как все историки. Завуч с пылающим лицом старалась как могла, вставляла замечания, не мешая при этом директорскому красноречию. Военный слушал сдержанно. А чего переживать, если у него в петлицах крепко сидят алые командирские шпалы, а на гимнастерке отсвечивает багряным светом привинченный орден, точно такой же, как у Ворошилова. Само собой узналось, что он совершил подвиг на границе, задержал вооруженную самурайскую банду, был ранен, а потом награжден. Быстро стал большим командиром и приехал с Дальнего Востока сюда, чтобы командовать дивизией. В таком сказочном возвышении не было ничего удивительного, потому что вся жизнь вокруг была, по учительскому внушению, не обычной, а сказочной. На День Красной Армии новенькая вместе с другими девочками танцевала и пела, прихлопывая в ладоши. «Ай, динди, калинка моя, в саду ягода малинка моя». После праздника они добежали до парты вместе, и Костик обнаружил рядом с сумкой вкусно пахнувший пирожок. На одно мгновение новенькая скосила черный глаз в его сторону, словно ждала открытия. И он оделся жаром. — Ты? Она рассмеялась и протянула руки. «В какой руке ириска?» Он отгадал и выиграл. Любовь, вспыхнувшая с необыкновенной силой, еще не называлась любовью. Но Костик ходил сам не свой.